готовились к поверке. Начало светать. В кухне набралась густая толпа народу. Не в прорез. Арестанты толпились в своих полушубках и половинчатых шапках у хлеба, который резал им один из кашеваров. Кашевары выбирались артелью в каждую кухню подвое. У них же сохранялся и кухонный нож для резания хлеба и мяса, на всю кухню один. По всем углам и около столов разместились арестанты в шапках, в полушубках и подпоясанные, готовые выйти сейчас на работу. Перед некоторыми стояли деревянные чашки с квасом. В квас крошили хлеб и прихлебывали. Гам и шум был нестерпимый. Но некоторые благоразумно и тихо разговаривали по углам. «Старичку Антонычу хлеб да соль, здравствуй!» — проговорил молодой арестант, усаживаясь подле нахмуренного и беззубого арестанта. «Ну, здравствуй, коль не шутишь!» — проговорил тот, не поднимая глаз и стараясь уживать хлеб своими беззубыми деснами. «А ведь я, Антоныч, думал, что ты помер, право, ну! Нет, ты сперва помри, а я после!» Я сел подле них. Справа меня разговаривали два степенные арестанта, видимо, стараясь друг перед другом сохранить свою важность. «У меня, небось, не украдут», — говорил один. «Я, брат, сам боюсь, как бы чего не украсть. Ну, да и меня голой рукой не бери, обожгу». «Да чего обожжешь-то? Такой же варнак, больше и названия нам нет. Она тебя оберет, да и не поклонится. Тут, брат, и моя копеечка умылась, на медне сама пришла. Куда с ней деться? Начал проситься к Федьке-палачу. У него еще в Форштате дом стоял. У Соломонки паршивого у жида купил. Вот еще который потом удавился. Знаю. Он у нас в третьем годе в целовальниках сидел. А по прозвищу Гришка Темный Кабак. Знаю. А вот и не знаешь, это другой Темный Кабак. Как не другой? Знать ты толсто знаешь. Да я тебе столько посредственников приведу. Приведешь. Ты откуда? Ты откуда? А я чей? Чей? Да я вот тебя и бивал. Да не хвастаю, а то еще чей? Ты бивал. Да кто меня прибьет, тот еще не родился. А кто бивал, тот в земле лежит. Чума бендерская. Чтоб ты язвила язва сибирская, чтоб с тобой говорила турецкая сабля. И пошла ругань. Ну, загалдели, — закричали кругом. На воле не умели жить, рады, что здесь до чистяка добрались. Тотчас уймут. Ругаться, колотить языком позволяется. Это отчасти и развлечение для всех. Но до драки не всегда допустят. И только разве в исключительном случае враги подерутся? О драке донесут майору, начнутся розыски, приедет сам майор. Одним словом, всем нехорошо будет, а потому-то драка и не допускается. Да и сами враги ругаются больше для развлечения, для упражнения в слоге. Нередко сами себя обманывают, начинают со страшной горячкой, остервенением. Думаешь, вот бросятся друг на друга. Ничуть не бывало. Дойдут до известной точки и тотчас расходятся. Все это меня сначала чрезвычайно удивляло. Я нарочно привел здесь пример самых обыкновенных каторжных разговоров. Не мог я представить себе сперва, как можно ругаться из удовольствия, находить в этом забаву, милое упражнение, приятность. Впрочем, не надо забывать и тщеславие. Диалектик-ругатель был в уважении. Ему только что не аплодировали, как актеру.